рептильный мозг считается, что он сформировался там порядка 400-500 миллионов лет назад, то есть очень давно, полмиллиарда лет назад, чуть ли не начало эволюции, да. А лимбической системе гораздо меньше, ей где-то порядка вот 40-50, то есть на порядок, 40-50 миллионов лет назад. Вот. А самая последняя операционная система, которая у нас есть в голове, ну, я ее так обычно рисую, и обычно легко ее узнать по этому признаку. Она называется неокортекс. Неокортекс. Или новая кора. Да? Неокортекс. Новая кора головного мозга. Ну, это то, что на любой картинке головного мозга в виде вот этой извилистой непонятной штуки, она находится снаружи, она покрывает практически весь мозг, является наиболее объемной его частью. Вот. И у этого неокортекса у него есть, ну, некая тоже интересная функция. Да? Она умеет мыслить. Она умеет картировать. Вот это вот самое интересное. Да? То есть самое, ну, я могу здесь написать, что у нее там продуктом является ее. Да? Это мысли, там оценки и суждения. Функция неокортекса – это картирование. То есть неокортекс, он обладает очень интересной способностью. Это, по сути, некий перепрограмматор. То есть если вот, этот вот, вот эта вот часть, да, лимбическая плюс рептильная часть вместе, совокупно, его иногда еще называют палеокортекс, то есть древний. Древний мозг. Палеокортекс содержит то, что, ну, я назвал бы прошивкой, как бы, да, то есть некие движения, некий паттерн, да, то, как я движусь, там, как я питаюсь, как я себя веду. То есть вот некий, собственно говоря, то, что относится к уровню неосознанной компетентности. Вот я сейчас говорю, как бы, да, это же говорит палеокортекс, я же не думаю, как мне говорить. Он просто говорит, потому что у него прошивка такая есть на русском языке. Вот как я на семинаре по иностранным языкам, когда рассказываю, говорю, что, собственно, языком-то владеет палеокортекс. Неокортекс ему только сигналы отдает, а говорит-то он. Это он двигается, это он там эмоции анализирует, и как там вот в этой эмоциональной ситуации, какое русское народное слово надо сказать, там и так далее. А неокортекс – это, по сути, перепрограмматор. То есть он способен извлекать информацию с палеокортекса, анализировать эту информацию и, соответственно, при необходимости корректировать стратегию поведения. Вот. Если это относится к каким-то простейшим вещам, ну, вообще говоря, опять же, если вот вернуться к крокодилу, да, если взять крокодила, можно увидеть, что у него все эти вещи присутствуют. У него и неокортекс тоже есть, он, в общем, вполне может там что-то планировать. Но он, наверное, не планирует на том уровне, на котором вот мысли, оценки и суждения. У крокодила вряд ли есть мысли, оценки и суждения. Трудно, конечно, себе представить это. Может, они у него там есть. Но у него, скорее, это вот именно какая-то такая, то есть он извлекает какую-то информацию из палеокортекса, да, как-то ее там анализирует и перегружает, понимаешь, вот там, если вот чуть правее, то, в общем, будет удар более эффективным. То есть он может менять стратегию поведения палеокортекса. Есть еще одна интересная особенность. Она заключается в следующем. Если посмотреть на рептильную часть, да, рептильная часть, она стимул-реактивная. То есть у нее практически нет задержки. Можно даже это померить. Ее еще иногда, кстати, называют, если это там эмоциональный ум, его называют соматический ум, да, или телесный ум. Почему его называют иногда тело? То есть классический пример, когда у человека попадает, допустим, рука на горячую плиту, как бы, да, первая реакция происходит абсолютно автоматически. То есть палеокортекс у рептильной части не нужно анализировать, что нужно сделать. На 400 миллионов лет анализировал. Если перегрев наступает в локальной области, да, идет автоматическая реакция, соматическое отдергивание руки. Это на рептильном комплексе или раньше? Ну, это где-то вот, да, на этом уровне. Ну, если человека в состоянии комы прижечь утюгом, он же отдергиваться не станет. Стало быть, это все-таки функция рептилии, видимо, управляющая. То есть у нее идет отдергивание, там задержка минимальная. С небольшой задержкой вслед за этим наступает эмоция. То есть эмоциональный ум, он срабатывает с некоторой задержкой. Это очень важная штука. То есть эмоциональный мамальный ум – это первый ум, который имеет некую задержку в своем функционировании. С точки зрения взаимодействия с окружающей средой – очень важная функция. Я вот на семинаре про ясные эмоции, я это говорил, да, что такое эмоция, по большому счету. Эмоции можно дать очень честное определение. И если так потом с ним разобраться, можно многое понять про эмоции. Эмоции – это движение, которое я хочу совершить, но еще не совершил. Фактически любая эмоция – это она и есть. То есть это движение, которое я хочу совершить, но не совершил. То есть если у рептилии нет такой возможности, она либо делает движение, либо не делает. А я, если имею мамальный ум, у меня есть возможность вообразить себе некое движение и попробовать, вот, ну, видимо, как-то сделать некую задержку, то есть сообразить, вообще надо его делать или не надо, может быть, не надо, как бы, да? И, то есть у меня есть некая возможность сделать, если что, откат. У рептилии такой возможности нет. Она просто тупо идет и реагирует, как бы. Вот, поэтому, в принципе, если знать, на что эта рептилия реагирует, ее можно обманывать. То есть она даже не поймет, что ее обманули, как бы, да, то есть она чисто идет по стимулу. Вот когда рекламщики придумывают всякие там эти рекламы, которые видаются, они рассчитывают в основном на рептилию. То есть они находят так называемые кнопки, как бы, на что люди реагируют, и пытаются человека в ловушку заманить, заставить его купить чего-то. Покупает, опять же, рептилия. Потому что если человек бы там хотя бы слегка проанализировал, задал себе вопрос, ну, оно мне надо. Ну, на палеокортекс они рассчитывают, да, на эмоции, вот на эти все вещи. Эффективнее, если вот на эти вещи. Что-нибудь там на тему секса такое, ну, чтобы кнопка такая была, 100%. Да, секс, еда там, комфорт, ну, то есть то, на что рептилия очень хорошо реагирует. Эмоции тоже там это, там, буду круто, это уже на статус скорее, да, тоже, в общем, да, распространенная такая штука. Вот, неокортекс у него еще более отложенная реакция. Неокортекс это, наверное, первое, ну, вообще есть такое интересное наблюдение, что неокортекс это то, что, ну, функционирование неокортекса это то, что человека принципиально отличает от животных, потому что у человека присутствует такая интересная штука, которую Коржетки называла время связывания. То есть у человека есть в его суждениях, оценках и мыслях такое понятие, такие понятия, как прошлое, настоящее, будущее. И он может просчитывать это, да? И, собственно, когда мы, например, когда ты едешь и видишь, я не знаю, там какую-нибудь свалку на обочине дороги, как бы, да, тебя это бесит. Почему? Потому что люди, которые это сделали, они, ну, видимо, реагируют животным образом. Они вываливают, они не думают о том, что потом они сами будут ехать, им же самим будет противно. Они будущее не просчитывают. Они ведут себя так же, как, не знаю, там собака, которая садится там и срет во дворе, идет себе дальше. И в голову ей не приходит, что она же потом сама это встретит здесь. Свое же, как бы, да. Известно, что если щенок накакал, как бы, да, его потом через полдня привести к его же какашкам, он не поймет, за что его наказывают. То он просто поймет, что привели зачем-то к неприятному месту. Тыкают носом. За что, непонятно. То есть, то, что это неприятно, он и сам знает. Он тебе может про это рассказать. А неокортекс, он просчитывает. Он может смотреть на прошлое, да, смотреть, что там, как произошло. Он может просчитывать эффект этого всего на будущее. То есть, он, по сути, может заниматься тем, что, ну, мы в наших узких кругах называем словом процессинг, то есть обработка. Он может извлекать некую информацию. Он может информацию как-то ее переформатировать и анализировать, да, извлекать какие-то мысли, оценки и суждения. И потом на основании полученной некой карты он может попытаться перепрограммировать палеокортекс с тем, чтобы изменить некий шаблон поведения, который у него, ну, видимо, по большей части сформировался спонтанным образом, просто из взаимодействия с жизнью. Вот. Одна из причин, на мой взгляд, по которой у человека есть проблемы психологического характера, заключается в том, что наше окружение, оно меняется с гораздо большей скоростью, чем на то способно, ну, на... вот у нас есть некий эволюционный ресурс, как бы, да, там рептилии 400 миллионов лет развивались, там лимбическая система 40 там, миллионов лет назад, там неокортекс, говорят, ну, там по некоторым оценкам появился там порядка 400 тысяч лет назад, то есть сравнительно недавно, вот, и как бы вот 400 тысяч лет, а сейчас у нас там, не знаю, 50 лет прошло, как бы, да, уже все поменялось, вообще кардинально поменялось, там, социальные отношения и так далее, мозг не успевает. У нас, слава богу, есть неокортекс. Вот если им пользоваться правильно, тогда он сможет поменять, сможет перепрошивать все эти вот вещи.